не за уединенным столом, не в интеллигентствующих кругах, а в трудных поисках смысла жизни выявил он, первый пролетарский писатель, роль буржуазии в процессах культурного творчества сильно преувеличена, а в области литературы особенно. «Кого она создала, старая классика? Кто ее главные герои?» — обращался он к собратьям по перу. «Ее основной герой — плут, вор, затем сыщик и снова вор, а в русской классике еще лишний человек. Отчего же так? У крестьян и рабочих было отнято право на образование, на развитие разума и воли к познанию жизни, к изменению ее условий. Процесс же социально-культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга». Теперь теплым августовским вечером у себя в парке, проходя от одной группки писателей к другой, он с жадностью прислушивался к их разговорам и с удовлетворением припоминал то, что высказал сам на съезде. Вон стайка вихрастых голов, в окружении которых попал Бухарин. Умный, блестящий доклад сделал Николай Иванович о поэзии, продемонстрировал отменную тонкость вкуса. Но, оказывается, по мнению вот этой молодежи, сузил круг суждения до узкой группы имен и выбраковал основных представителей пролетарской поэзии, которая с таким трудом набирала силы. Для нас, людей другой социальной биографии, творчество Бориса Пастернака, которого вы превознесли, и других еще двух-трех поэтов, неподходящая точка ориентации. Это Сурков. Из провинции, как и многие его сверстники, Жаров и Уткин, что тоже здесь, говорит в них зависть и ревность к славе, о которых сейчас вспоминал, скорее всего, недостаточно еще грамотность и небольшая культура. Но главное это в них есть, чего не хватало литераторам старого мира – ощущение эпохи. Как это тот же Сурков Алексей сказал на съезде о классовом понимании гуманизма. «Ах, вот кажется в таких выражениях. На нашем съезде, — произнес он, — получила все права гражданства, одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово — это гуманизм. Рожденное в замечательную эпоху, это слово было запакощено и заслюнявлено тщедушными вырожденцами, ничтожными потомками великих отцов. Они подменили могучее его звучание «человечность» христианским сюсюканьем, человеколюбием. Некоторым товарищам гуманизм представляется в образе русоволосой девушки в белом платье, шагающей по солнечной, напоенной ароматом весеннего цветения земле, девушки в венке из сверкающих метафор, девушки с восторженными глазами, устремленными в будущее с большой буквы. «Я хочу», — произнес оратор, — «принять этот красивый образ, но не могу. Что-то восстает у меня внутри против него. Что-то заставляет рисовать себе образ нашего гуманизма другим, может быть, более грубым, но в своей грубой плоти более прекрасным». «Замечательную образную формулу этого гуманизма», продолжил молодой поэт, «дал покойный Багрицкий в стихотворении ТВС. Век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой. Иди и не бойся с ним рядом стать. Твое одиночество веку подстать. Оглянешься, а вокруг враги. Руку протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «солги», солги. Но если он скажет «убей», убей». Что ж, молодежь, как и этот Сурков, конечно, многое взяла от него, Горького, не однажды говорившего о подлинном понимании пролетарского гуманизма. Однако все они — молодые литераторы, дети своего класса, к пульсу которого они прислушиваются. Это то поколение, которому идти дальше, свершить более чем даже поколению нынешнему. И можно понять их максимализм, когда с трибуны они предостерегают: